Глава 49. Пожиратель миров. Они снова увидели его на утро по корабельному времени, когда оно появилось на дневной стороне. Теперь темная область занимала существенную часть поверхности планеты, и они, наконец, смогли изучить ее, не торопясь и подробно. «Знаете, что это мне напоминает?» — сказала Катерина. «Так вирус атакует клетку. Фаг внедряет свою ДНК в бактерию, а потом размножается, пока она не погибает». «Ты хочешь сказать, — недоверчиво спросила Таня, — что загадка поедает Юпитер?» «Выглядит именно так». «Неудивительно, что Юпитер выглядит больным. Но водород и гелий — не очень питательная диета, а чего-то другого в атмосфере совсем немного, других элементов всего несколько процентов». «Но это составляет несколько триллионов тонн серы, углерода, фосфора и всего остального из начала периодической системы», — напомнил Саша. «И в любом случае...» Мы говорим о технологии, которая, вероятно, может все, что позволяют законы физики. Если у вас есть водород, чего вам еще? Имея нужное ноу-хау, все остальные элементы можно синтезировать. «Они всасывают в себя Юпитер, это точно», — сказал Василий. «Посмотрите сюда». Теперь монитор телескопа с самым крупным планом показывал один из множества одинаковых прямоугольных объектов. Даже невооруженным глазом было видно, что сквозь две меньшие грани текут струи газов. Очертания этих струй были очень похожи на силовые линии, складывающиеся из железных опилок у полюсов магнитного бруска. «Миллион пылесосов, — сказал Керну, — засасывает атмосферу Юпитера. Но зачем? Что они с ней будут делать?» «А как они размножаются?» — спросил Макс. «Удалось застать кого-нибудь из них в процессе?» «И да, и нет», — ответил Василий. «Мы слишком далеко, чтобы разглядеть детали, но это что-то вроде деления, как у амебы». «То есть они делятся пополам, а потом половинки растут до нужных размеров?» «Нет». «Нет никаких маленьких загадок. Похоже, они растут в толщину, пока не вырастут вдвое, и делятся посередине на идентичных близнецов, такого же размера, как оригинал. Весь цикл занимает примерно 2 часа». «Два часа!» — воскликнул Флойд. «Неудивительно, что они занимают уже половину планеты. Экспоненциальный рост, как в учебнике». «Я знаю, что это!» Вдруг с воодушевлением воскликнул Терновский. «Это машины фон Неймана!» «Думаю, ты прав», — сказал Василий. «Но это не объясняет того, чем они заняты. То, что мы их назвали, решает не все вопросы». «А что такое машина фон Неймана?» — жалобно спросила Катерина. «Объясни, пожалуйста». Орлов с Флойдом заговорили одновременно. Смущенно умолкли, потом Василий рассмеялся и махнул американцу рукой. «Представь, Катерина, что тебе нужно проделать большую инженерную работу. Когда я говорю «большую», это значит, например, покрыть горно-рудными разрезами всю поверхность Луны. Можно построить для этого миллионы машин, но это может занять столетие. Если ты достаточно умная, то сделаешь только одну машину. Только одну, но способную воспроизводить саму себя из имеющегося вокруг сырья. То есть запустишь цепную реакцию, и вскоре у тебя будет достаточно машин, чтобы завершить работу через десятки лет, а не через 1000. При достаточной скорости воспроизведения можно сделать все, что угодно за любой нужный период времени. Космическое агентство балуется с этой идеей уже не первый год, и вы, Таня, тоже, я знаю». «Да, экспоненциально размножающиеся машины. До такого не додумался даже Циолковский». «Об этом я бы поспорил», — сказал Василий. «Выходит, Катерина, твоя аналогия вполне точна. Бактериофаг — это тоже машина фон Неймана». «А мы все?» — спросил Саша. «Я уверен, Чандра так бы и сказал». Ученый согласно кивнул. «Это очевидно. На самом деле фон Нейман пришел к этой идее, изучая живые системы. И эти живые машины поедают Юпитер. Так и есть, сказал Василий. Я провел некоторые вычисления и не могу вполне поверить результатам, хотя это и простая арифметика. Может быть, для тебя она и проста, возразила Катерина. А вот попробуй изложить ее без тензоров и дифференциальных уравнений. Нет, я имею в виду действительно простую арифметику, настаивал Василий. Фактически, это классический пример демографического взрыва, о котором вы, медики, кричали все прошлое столетие. Загадка делится каждые 2 часа. Значит, через 20 часов произойдет 10 делений. Из одной загадки получается 1000. 1024, поправил Чандра. Я знаю, но для простоты пускай будет 1000. Через 40 часов их будет 1000000, а через 80 — 1000000000. Примерно столько мы сейчас и имеем, но очевидно же, что они не могут размножаться бесконечно. С такой скоростью еще через пару дней они будут весить больше, чем Юпитер. «Значит, скоро они начнут голодать», — сказала Женя. «И что тогда?» «Сатурну стоит поостеречься», — ответил Брайловский. «А потом Урану и Нептуну. Будем надеяться, малютку Землю они не заметят». «Оставь надежду. Загадка шпионила за нами 3 миллиона лет». Уолтер Кернау неожиданно расхохотался. «А что тут смешного?» — спросила Таня. «Мы говорим об этих штуках, как будто они личности, разумные существа. Но это не так. Они лишь инструменты. Но инструменты универсальные. Ими можно делать все. Тот на Луне был сигнальным устройством. Или шпионом, если вам угодно. Тот, с которым встретился Боумен, наша первоначальная загадка. Это какая-то транспортная система. Теперь они делают что-то еще. Один бог знает, что именно. А во Вселенной могут оказаться еще и другие. Когда я был мальчишкой, у меня был такой инструмент. Знаете, что такое загадка на самом деле? Это космический эквивалент старого доброго складного ножика с лезвиями.